371. Июнь, 20. Овладение своими чувствами и эмоциями достигается путем долгих и упорных усилий. Опыты и упражнения в этом направлении совершенно безопасны. Например, подавив раздражение и заменив его спокойствием, ничем и никак не вредит себе человек. Особенно интересны опыты по изменению обычных реакций на внешние воздействия. Сколько огорчающих мелочей случается в течение дня, сколько нежелательных чувств возникает. Научиться не реагировать обычным путем на внешние воздействия будет большим достижением. Когда слова окружающих не вызывают обычной ответности и равновесие сознания не нарушается, происходит явление необычности. Спокойствие, утвержденное, когда обуздана астральная оболочка, не позволяет эмоциям своевольно проявлять свою силу. Сколько энергии уходит на совершенно ненужные, обессиливающие и омрачающие эмоции, сколько суеты, беспокойств, недовольства, тревоги и ожидания всяких неприятностей. Всю эту вредную свору чувств мелких и мыслей можно заменить явлением равновесия и отсутствием реакции сознания на все внешние воздействия, их вызывающие. Невозможно уподобляться механической марионетке, реагирующей на каждое движение веревочки, за которую ее дергают. Не годится паяц на пути к братству.